посетив свою новую квартирку в жилом корпусе. Чтобы помыться и переодеться, Эрик отправился на встречу с друзьями. Их местом встречи была любимая пекарня Ви, куда она часто приводила Эрика. После того, как он исчез, она все еще продолжала сюда приходить. «Приветствуем юную леди». Официант встретил девушку. Они уже знали ее как постоянного клиента и всегда были рады ей. «Она щедра, добра и часто бывает здесь. Меня ждут товарищи. Мы уже бронировали столик». «Да, они уже тут. Позвольте проводить вас». Эрик, Вея и маленькая Лилия проследовали внутрь. Приятный аромат свежей выпечки сразу ударил в нос. Уютная обстановка внутри пекарни была сказочно красивой и располагающей к долгому общению. Затем они прибыли к небольшой комнатке. Ее сделали специально для важных гостей. Вея редко пользовалась ею. Она предпочитала сидеть в общем зале, так как она не любила одиночество и слишком дорогое обращение. Внутри комнаты, когда была закрыта входная дверь, Эрик снял свою маску. В небольшой комнате было несколько человек. При появлении Эрика и Ви к ним подошел светловолосый юноша. Он был одет в свободную простенькую, но модную одежду. На его лице висела добрая улыбка. Юноша по-дружески обнял Вею, а затем приблизился к Эрику. «Малыш Эри, ты так вырос, дай я тебя обниму». Эрик сделал шаг назад, спрятавшись за Лилией. «Держи руки при себе, никаких объятий, так давно тебя не видел, а ты меня избегаешь. Дай хоть руку пожму, не очень люблю, когда меня трогают, тем более мужчины, но руку пожать можно». Светловолосый юноша лет 15 был Кайлом. Ранее он был одним из первых, с кем Эрик подружился в зале теней. В этот момент рядом с Дейлом стояла красивая черноволосая девушка лет 17. На ней было надето красивое белое платье с ледяными узорами, словно само платье было стеклом в морозный день. У девушки был холодный взгляд и ледяная аура, но ее манера была очень выдающейся. Она молча поприветствовала Эрика и остальных, а затем отступила назад. Эрик счел спутницу Кайла прекрасной девушкой, но некоторые детали были весьма заметными, и он сразу обратил внимание на них. Существует два типа мастеров ледяного элемента. Лед – это что-то прекрасное и одновременно холодное. Соответственно, существует два пути. Первый – путь магии, когда мастер формирует ледяные навыки вне тела. Второй путь – это когда мастер создает свое тело как ледяное оружие. Поэтому появляются два типа характеров. Первые мастера являются яркими личностями с красивой внешностью. Они очень общительны и дружелюбны. Второй тип мастеров не может иметь эмоций, так как их тело может быть повреждено, если они поддадутся эмоциям. Поэтому они холодные и отстраненные люди, живущие обособленно от других и чаще всего не любящие встреч с другими людьми. Единственное, что их объединяет помимо ледяного элемента, это красивая внешность. Каждый элемент имеет побочные эффекты. Ледяной элемент стремится к идеалу, поэтому внешность большинства мастеров ледяного элемента выше среднего, а также существует множество выдающихся красавцев и красавиц среди этих мастеров. Невеста Кайла может оцениваться как одна из красивейших девушек, которых видел Эрик. Эрик одобрительно кивнул и подумал: «Надеюсь, у них все сложится нормально. Эта девушка превосходна. Найти такую очень сложно, а завоевать сердце такое невозможно. Этому парню определенно повезло». Эрик думал не только о внешности девушки и ее прямолинейном характере, который не может быть иным. Вторым, что Эрика интересовало еще больше, так это ее сила. Она была слишком сильна для Эрика, настолько, что он не смог определить ее точный уровень. Для этого было две причины. Первая – это особенность ледяного элемента – скрытность. Большинство навыков ледяного элемента полностью скрывают энергию мастера, а аура человека скрывается с помощью ледяного сердца. Если нет эмоций, то аура ничем не выделяется и ее труднее отследить. Эрик немного пообщался с Кайлом. Юноша стал очень силен с последней их встречи. Сейчас он является великим мастером 4-го уровня. Хотя его талант ниже, чем у Эрика, он не был намного слабее него. Из небольшого разговора Эрик узнал, что ледяное ущелье выставило требование для него – пройти испытание, чтобы заслужить право быть вместе со своей невестой. Кайл не хотел его проходить, он вообще не был заинтересован в браке с человеком, которого он не знает, но его дед был крайне строг. Юноше пришлось пройти испытание. Оно заняло 4 долгих и мучительных месяца. Теперь Кайл был совершенно другим человеком. Его аура стала сильной, а дух твердым. После встречи Кайла с невестой им пришлось стать ближе, но при этом они сохраняли некоторую дистанцию. Они оба верны своим родителям и фракциям, которые представляют. Кайл не стремился взять девушку благодаря своим преимуществам, что повлияло на ее хорошее мнение о юноше. Даже если им приходится быть вместе не по собственной воле, они были достаточно сочетаемы, чтобы нормально ужиться вместе. Это залог для их нормальных отношений. «Привет, кажется, мы немного опоздали. Извините, это все из-за меня. Все в порядке. Проходите». В комнату вошли Марк и Рейн. Девушка очень смущалась, так как она плохо знала тех, кто присутствует здесь, как и тех, кто должен еще прийти. Рейн опоздала из-за того, что она тренировалась в алхимии и чрезмерно увлеклась, забыв о времени и встрече. Марк не мог прервать девушку во время алхимического процесса, так как она могла пострадать от обратной реакции. Теперь Рейн чувствовала себя виноватой, но Ве была очень добра и сразу же поддержала девушку. Она проводила Марка и Рейн в зал. Пара сначала подошла к Эрику. «Спасибо», — сказали они одновременно. Эрик знал, о чем они. Видя искренность в их глазах, Эрик кивнул и улыбнулся им. После этого Марк сел, а Рейн подошла к Лиле и обняла ее. «Привет, я ждала тебя к нам, но ты почему-то не пришла», — уныло произнесла Рейн. «Была занята, извини, но в следующий раз обязательно приду». С пополнением числа людей в зале стало гораздо оживленнее. Эрик снова был удивлен. Оказывается, что маленькая Лилия и Рейн тренируются вместе, из-за чего они стали хорошими подругами. Они даже сели рядом. В этот момент они стремительно погрузились в беседу. Рейн была помешана на алхимии, а Лилия, несмотря на свою необщительность, была очень хорошим слушателем. Она просто не решалась отказать девушке, да и то, о чем говорила Рейн, было не таким уж скучным. Лилия внимательно слушала Рейн и постоянно одобрительно кивала или улыбалась, когда не понимала, о чем речь. Вскоре дверь в зал снова открылась. Вошли еще три человека. Это были Маркус, Геральт и Каспар. Маркус вошел в комнату первым. Он был одет в простую уличную одежду, которая была чистая и хорошо выглаженной. Волосы юноши были довольно длинными и заплетены в косичку. Его опрятный вид говорил о том, как он ответственно отнесся к этой встрече. От Эрик узнал многое о своих друзьях. Маркус последнее время очень занят. Он посвятил себя пути меча и даже сейчас не расстается с ним, нося его на спине. Его аура стала твердой и холодной, словно металл. Взгляд был пронзительным и строгим, но манера осталась все такой же приветливой. Многие младшие ученики Академии, даже его сверстники, часто просят Маркуса о помощи. Он как раз из тех, кто не может так легко отказать другим. Несмотря на путь, который он избрал, Маркус был лишен той хладности и высокомерия, которыми обычно наделены мечники. Вторым шел Геральт. С последней встречи с Эриком юноша значительно преобразился. Раньше он был крупноватым молодым человеком с большой физической силой. Сейчас же он был похож на большого тяжелоатлета. Его одежда была не в силах скрыть размер мышц Геральда, которые выпирали так, будто были огромными валунами. Ростом он уже был намного выше Эрика. Когда Эрик подошел поприветствовать троицу, то ему пришлось смотреть снизу вверх на Геральда. Геральда, ничего не говоря, распахнул руки и схватил Эрика. Хоть это и был дружеский хват, Эрик думал, что его кости сломаются. «Ослабь руки, раздавишь. Так рад, что ты в порядке». Когда старшая сестра сказала, что ты жив и вернулся сюда, я сразу же поспешил навстречу, но ты снова куда-то исчез. Как у тебя дела? Тебя не сильно обижали? Ты встречал там известных кузнецов? Сколько ты победил врагов? Геральт, хватит. Эрик только вернулся, а ты засыпаешь его вопросами. Он постепенно все расскажет, не беспокойся. Хорошо, старшая сестра. Мощь в руках Геральда была такой, что он мог дробить камни, не используя инструмента. Геральт стал очень большим, его детское лицо преобразилось и стало достаточно мужественным и строгим, а еще немного пугающим, но это в основном из-за его габаритов. Со слов Ви, Геральт стал популярным среди молодежи кузнецом. Его навыки ковки не уступали людям молодого поколения из известных семей ремесленников. Зал теней хорошо оценил его таланты, даже выделили ему свою небольшую мастерскую, где он мог заниматься, не отвлекаясь на других учеников, как это было раньше в учебных мастерских. «Вот, мы хотели отдать тебе это раньше, но тебя не было, поэтому наш подарок остался при нас. Поскорее прими его и опробуй». Геральт протянул Эрику сверток долиной в метр толщиной с руку. Когда юноша принял его, то почувствовал вес этой вещи. Эрик хотел развернуть сверток, но Вея не дала ему этого сделать. «Потом посмотришь. Сначала дело, потом подарки». Эрик посмотрел на Геральда. «Спасибо за подарок». «Ни за что. Мы же друзья». Геральт почесал затылок и с застенчивой улыбкой ответил Эрику. Третьим и самым тихим был Каспар. Он незаметно прошмыгнул к столу и уже сидел там. Эрику он лишь кивнул, хотя в его взгляде все же читалась радость от встречи с друзьями. Он был тихим и застенчивым юношей. Эта черта характера нисколько не изменилась за эти несколько лет. Но было и кое-что еще. Раньше он был немного трусливым, сейчас же он просто был слишком скромным. В его взгляде и действиях не было и намека на страх. Вия посмотрела на всех присутствующих и с торжественным тоном произнесла: «Вас собрала для важного объявления, связанного с фестивалем защитников, а также для того, чтобы, наконец, посидеть всем вместе. Мы уже почти 2 года не собирались в самом полном составе. В этот раз среди нас несколько. Извините, можно и мне посидеть с вами?» Когда Вия говорила, дверь раскрылась и в зал вошла милая юная девушка. У нее были черные волосы и голубые глаза. Она была симпатичная, и все в зале сразу обратили внимание, но некоторые из них сразу нахмурились. Они не только никогда не видели эту девушку, так еще и почувствовали, что ее сила неизвестна. Ее аура хорошо скрыта и никаких энергетических следов не исходило от ее тела. Не дождавшись ответа, она взяла стул и села рядом с Эриком, практически вплотную к нему. От такой наглости остальные чуть челюсти на пол не уронили. Вия покачала головой и кивнула в знак приветствия. «Не ожидала, что ты придешь. Старик сказал, что я могу делать, что захочу. Так что кто меня остановит, если я захочу увидеть своего брата?» «Брата?» В этот момент в комнате повисла немая тишина. Эта девушка сказала, что Эрик ее брат. Сейчас уже все обратили внимание на то, что ее сила очень своеобразна, и никто точно не может сказать, какого уровня она достигла. «Эри, твоя сестренка такая необычная. Почему ты раньше не говорил нам о ней? Вот-вот, она же маленький милый цветочек, как ты мог скрыть ее от нас? Эрик, мы же братья, почему ты нас не представишь?» Эрик чуть не рассмеялся. Алиса действительно была очень красива, и в таком внимании нет ничего удивительного. Но Вия тут же хлопнула в ладоши. «Давайте продолжим». Алиса села между Эриком и Лилией. Рейн сначала была удивлена, а потом тихо прошептала: «Привет, меня зовут Рейн». Алиса улыбнулась в ответ: «Привет, я Алиса». Рейн посмотрела на Лилию и сразу поняла, что они обе знакомы. Как-никак Лилия всегда была близка с Эриком, а если Алиса была его сестрой, то они точно знакомы. «Вия, стоя», продолжила: «Теперь мы точно в полном составе. Позвольте представить вам тех, кого еще кто-то может не знать. Эта холодная девушка пришла к нам в гости из ледяного ущелья. Ее зовут Джулия, и как некоторые из вас уже знают, она будущая невеста Кайла, маленькая зеленоволосая фея, Лилия. Она будущий мудрец алхимии и особо перспективная участница нашей группы. Она близкий друг Эрика, поэтому прошу не обижать ее. Маленькая, скромненькая, веселая девушка рядом с Лилией — это Рейн. В будущем она также станет перспективным алхимиком, а также, я надеюсь, она присоединится к залу теней. И, наконец, самая молодая из всех присутствующих – Алиса. Она младшая сестра Эрика. Как вы понимаете, скромность ей не к лицу, но не считайте ее высокомерной, скорее она немного заносчивая, не попадитесь на ее провокацию, иначе пострадаете. С самого начала, как она попала к нам, она уже побила несколько десятков человек. В отличие от холодного и рассудительного Эрика, Алиса напоминает грозный шторм. Алиса надула губки и недовольно фыркнула. Они были слабыми дураками. Они назвали себя старшими братьями и хотели мне показать свою силу, но у меня может быть только один старший брат. Поэтому я им отказала, но они сказали, что я ничего не понимаю и мой брат не так силен, как они, а некоторые даже сказали, что он слабак. Они все еще дышат. Старший брат, я хорошая девочка. Эрик нежно погладил Алису по голове. Конечно, хорошая девочка. Только старайся игнорировать идиотов. Не стоит распускать руки только потому, что кто-то тебе не понравился. Да, старший брат. Кайл внезапно рассмеялся. Ха-ха-ха. А я уже слышал о тебе, маленькая черная львица. Говорят, ты ощипала тех парней так, будто они были беззащитными цыплятами. Эрик посмотрел на Вию. Она уже настолько известна. Эрик, не забывай, что мы не создаем больших академий. Каждый год мы набираем не больше 200 учеников. Поэтому здесь все друг друга знают, и нет ничего удивительного в том, что твоя сестра уже обзавелась прозвищем. Даже маленькая фея известна в пределах академии и не только. Некоторые старшие ученики, которых приняли в качестве личных старшие мастера, обращались к Лилии за помощью. Правда, это было только ради знакомства и налаживания связей, но это лишь начало. Человек, которому пророчит звание мудреца-алхимика, в будущем будет привлекать внимание всего зала теней. Эрик после некоторого размышления спросил: «Вея, я помню, что Академия не набирает много учеников, но что с теми, кто не поступил? Ведь в этом городе очень много сильных людей и все они имеют своих потомков. Две трети людей в этом городе – это потомки моей семьи. Они не имеют права обучаться вне основного зала теней, а мы всего лишь филиал, корпус теней, который не имеет права воспитывать потомков моей семьи. Поэтому большая часть сильных детей отправляется в башню Черной Стали, главный офис, или проще зал теней. А те, кто здесь остаются, в основном либо не имеют способных потомков, либо предпочитают отправить детей в другие фракции для учебы. А также часть людей является солдатами особой гвардии, что сражается в башне смерти. Поэтому они часто забирают свои семьи туда. Там гораздо больше перспектив и сильных потомков легче воспитать. Ясно. Так, теперь поговорим о том, что ждет всех вас на фестивале защитников. Глава 271. Серьезная конкуренция. Вея собрала всех, чтобы подготовить к фестивалю. В этом году он станет совершенно уникальным, по сравнению с прошлыми годами. Знаю, что вы все уверены в своих силах и не проиграете большинству противников, но есть ряд проблем, с которыми я столкнулась. Я собирала данные на всех перспективных противников в течение нескольких лет и пришла к выводу, что в этом году будет собрано такое количество сильных подростков, какого не было в течение последней сотни лет. Для лучшего понимания приведу пример. В этом году на фестиваль защитников от семьи Кинг заявлено 220 участников. Из них 10 вошли в сферу великого мастера. Это просто ужасающие показатели, даже для них самих. И раз уж я начала про семью Кинг, то стоит упомянуть Демона Кинга. Он является великим мастером 4 уровня и только недавно ему исполнилось 14 лет. Остальные 9 великих мастеров уже достигли 15-летнего возраста. И это не самое главное. Что важнее всего, так это его искусство меча. Он может сражаться с противниками намного превосходящими его по силе. Я слышала, что он может сражаться на том же уровне, что и младшие короли. Эрик слегка оживился, услышав о таком сильном противнике. «Это не он бросил мне вызов в столице», — Вея кивнула. «Так и есть, но будь осторожен. Точной информации о его силе нет, но я чувствую, что он намного опаснее своей старшей сестры». Эрик понятия не имел, о ком речь, но в этот момент в разговор вмешалась Джулия. «Это предположение, уверено на 70%. В таком случае семья Кинг произвела на свет еще одного монстра. Я уже сражалась с Жизель Кинг на прошлых фестивалях и могу точно подтвердить лишь одно: я больше не хочу с ней сражаться. Это бесполезно. Она словно неуязвимый меч, который разрушает все, а противники в свою очередь даже нанести ответный удар не в силах». Вея кивнула. «Так и есть. Она была признана лучшим мастером меча среди женщин молодого поколения. А теперь появился ее младший брат, который точно ничуть не слабее, чем она. Это будет жесткий противник». Марк также присоединился к разговору. «Та же ситуация во всех семьях защитников, и наша не исключение. В этом году семья Селлер выставила 210 участников. По сравнению с семьей Кинг мы отстаем на одного человека и имеем только 9 великих мастеров, включая меня и Рейн». Вея посмотрела на Рейн. «Еще ты забыл сказать, что Рейн самая сильная среди ваших участников. Ей 15 и она уже достигла 9 уровня сферы великого мастера, став одной из кандидаток на попадание в первую десятку». Услышав слова Ви, Рейн слегка смутилась и опустила взгляд. В то же время остальные наоборот пристальнее посмотрели на нее. Эрик усмехнулся. «Как интересно, я даже сразу не обратил внимания на твою силу. Кроме того, ты выглядишь младше, чем заявлено. Будет интересно. В нашем поединке я не буду сдерживаться». Рейн отрицательно покачала головой. «Мы не сразимся». Такой ответ привлек внимание всех. Такой отказ можно было расценивать как высокомерное заявление о ее превосходстве над Эриком. Но прежде чем кто-то что-то сказал, она произнесла: «Не пойми меня неправильно, я не так сильна, как ты, да даже если мы сможем драться на одном уровне, я все равно проиграю. Я все еще помню твою ауру, и от этого у меня кожа мурашками покрывается. Ты преувеличиваешь. Не могу я быть таким страшным. Все равно, я признаю поражение. По твоей ауре я могу сказать, что ты прошел через многое, а еще ты не подходишь для сражения один на один на арене. Ты убийца, навыки которого предназначены для реального убийства. Я уверена, что если выступлю против тебя, то жестоко пожалею о своем действии. Неправда. Я буду очень серьезен с парнями, но девушек обещаю сильно не трогать. Мне будет стыдно, если я подниму меч с серьезным намерением на женщину-противницу. Кайл посмотрел на Эрика. Не забывай про других. У тебя точно будет шанс сразиться на полную катушку. Моя семья выставила порядка 200 участников. Среди них есть очень сильный монстр. Это сын главы семьи, Брэндон. Он уже достиг 10 уровня великого мастера и стал одним из кандидатов на первое место на фестивале. Джулия также поддержала Кайла. Ледяное ущелье выставит на фестивале около сотни учеников. 23 из них уже достигли сферы великого мастера. И тебе следует быть осторожным против 10 стражей северных врат. Это группа сильнейших людей молодого поколения Академии. Каждый из них уже превысил 5 уровень сферы великого мастера, а во главе списка стоит Алекса. Она, как и ты, долгое время провела в башне смерти. После возвращения она несравнима с тем, что было раньше. Я могу ошибаться, но она может быть на 5 или 6 уровне сферы великого мастера при 14-летнем возрасте. Алекса может легко сражаться с младшими королями, как и Димон, что делает ее одной из лучших гениев нашей империи. Эрик оживленно вздохнул. Как много. Кажется, выступив на фестивале, я ничего не потеряю. Сначала я был несколько разочарован противниками. Большинство из тех, с кем я сталкивался до этого, не имеют никакого боевого опыта. Они похожи на тепличные цветы. Если их высадить в поле, то они сразу проиграют сорняками, вся их красота и величие увянут. Но, похоже, даже в теплице есть интересные люди. Вия гневно посмотрела на Эрика. Не смей недооценивать людей, выступающих на фестивале. Кроме этих сил есть еще множество очень перспективных подростков. И еще не были озвучены две серьезные силы, которые будут нашими главными конкурентами. Императорская академия и правящая семья, а также долина штормовых ветров будут главной угрозой на этом фестивале. Эрик сразу вспомнил про Селестию. Она тоже будет участвовать. Не думаю, что из этого выйдет что-то хорошее. Нам лучше не пересекаться. Эрик, не отвлекайся. Императорская семья в этом году сбавила позиции в качественном смысле, но прибавила в количественном. Они выставляют 44 великих мастера в составе группы из 300 участников. Их уровень в этом году средний. Единственный человек, выходящий за пределы системы, это их последняя принцесса. Она является наследницей первого порядка и последним ребенком текущего императора. Ее точный уровень неизвестен, но по моим предположениям это 5 или 6 уровень сферы великого мастера, и она самая молодая участница фестиваля после тебя. Ей исполнится 14 через полтора месяца. Очень серьезно. Но судя по твоей интонации, мне стоит опасаться не ее уровня, ведь так, ты прав. Она из числа тех, чья сила мутировала. Эрик был удивлен. Это как? У нее есть родословная своего отца. Кстати, она довольно уникальная и редкая. Их родословная известна как алмазная кровь. Они являются носителями особой стихии, как и мы. Их сила позволяет им управлять кристаллами. Это похоже на стихию Земли, только прочнее и опаснее. Что касается принцессы, то после одного инцидента ее сила стала иной. Кристаллическая кровь обладает иммунитетом к ядам. Поэтому отравить их невозможно, но это не отменяет той гонки за троном, которая там существует. Конкуренция во дворце очень жестокая. Девушка была атакована еще до того, как родилась. Ее мать хотели отравить. К счастью, придворные лекари успели сделать свое дело и спасли женщину от смерти. Правда, после этого она оказалась на всю жизнь прикована к постели. А вот дочь едва выжила, и ее роды были крайне тяжелыми. Ходили слухи, что после покушения женщина должна была родить отвратительного монстра. Яд, примененный в то время, был слишком сильным, но она выкарабкалась и даже выросла в довольно красивую девушку. Действие яда отразилось только на ее силе. Мать имела некоторое родство с водной стихией, и когда яд вступил в дело, водная энергия автоматически попыталась остановить враждебное вещество в крови. Это задело и ребенка в утробе матери. Родословная императора была повреждена, но внезапно она объединилась с силой матери и стала уникальной. Все члены императорской семьи создают прозрачные кристаллы, а вот принцесса управляет синими кристаллами, из-за чего девочка получила имя Сапфира. Кроме того, ее магия строится иначе, она больше похожа на воду с кубиками льда, она пластичная как жвачка и твердая как камень одновременно. А еще ты, возможно, Не знаешь, но кристаллическая кровь невосприимчива к иллюзиям, то есть ты не сможешь провернуть с ней свои маленькие трюки. Эрик недовольно покачал головой. Какими же гнилыми порой могут быть люди, если не гнушаются применять такие отвратительные методы к своим же родственникам? Ты снова не воспринимаешь противника всерьез? Нет, я все понял. Не надо так сердиться. Тогда остается еще один противник, долина штормовых ветров. Они самые главные конкуренты, которых вообще нельзя недооценивать. Их первая десятка называется «Дети бури». В этом году в эту группу входит 4 супермонстра. Первым в списке стоит Джази Гамма Камариню. Он, я не уверена, но есть огромная вероятность, что он мог прорваться к сфере короля в свои 15 лет, что сделало его самым лучшим гением последнего времени. Ты должен быть осторожен. Он унаследовал уникальную родословную молниеносного атрибута. Сейчас его элемент должен был трансформироваться в сферу молнии. Я знаю, что он настоящий гений. Он силен в нападении и опасен в защите, быстрый и беспощаден, а также идеально контролирует свою стихию. Дальше идет Селестия. Ты ведь помнишь, что она мастер элемента молнии. Я слышала слухи о том, что она пошла не по пути магии, а по пути трансформации тела в оружие молниеносного типа. Исходя из особенностей элемента, я считаю ее опасным мастером ближнего боя. Ее уровень 5 или чуть ниже, это я основываю на собственных ощущениях, после нашей последней встречи. Также есть мастер водного атрибута из Академии бушующих волн и стихии ветра из пустоши холодных ветров. Не пойми неправильно. Долина штормовых ветров – это объединение 3 сил разных стихий. Соответственно, родились 3 академии, преподающие свои собственные наборы навыков. Джулия, посмотрев на глуповатый взгляд Эрика, сказала: «Наше ледяное ущелье специализируется на чистой стихии льда, но при этом иногда делаются исключения в сторону детей с гибридными атрибутами. Например, Алекса. Она мастер ледяного ветра. Ее стихия мутировала при рождении. Мать Алексы является старейшиной из ледяного ущелья, а отец, я не знаю, кто он, но вполне возможно, что он имеет стихию ветра в качестве основы». Вия также поддержала Джулию. «Зал теней, сила 3-й ступени, и потому у нас есть мастера других стихий. Что касается дворцов черного неба и самой черной звезды, то там нет людей другой стихии. Там существуют только мастера, изучающие теневые искусства». Эрик согласно кивнул. «Храм небесной чистоты, башня открытия и обитель боевых зверей такие же, точно и, кстати, они также принимают участие. Хотя от этих фракций на фестивале будет не так много людей, их сила довольно велика». Глава 272, год 273. Судьба обреченных. Вия рассказала не только о противниках, но и о том, как будет проводиться фестиваль, что нужно делать каждому из присутствующих и что не нужно делать. Она посвятила присутствующих во многие аспекты будущего мероприятия, а также провела небольшую лекцию о том, как все должны вести себя перед судьями, участниками, важными гостями мероприятия и простыми людьми. Казалось, что она даже чувствовала удовлетворение, рассказывая все это. Она была похожа на классного руководителя, готовящего школьников к спортивному мероприятию. Вскоре она остановилась и, осмотрев присутствующих, изменилась в лице. Она как будто что-то вспомнила и тут же сказала: «Восклицательный знак. Извините, я совсем забыла. Отец просил меня помочь ему с некоторыми делами, связанными с подготовкой учеников к фестивалю. Прошу меня простить, я должна бежать. Вы можете хорошо провести время и заказывайте все, что хотите. Обед за мой счет, еще раз извините». Девушка быстро выбежала из комнаты и отправилась на улицу. Ее вид был спокойным, не вызывающим подозрения. Подростки не придали этому значения. Вия была дочерью главы академии, потому она, условно говоря, была признана лидером учеников академии. Другие не стали бы сомневаться в том, что сказала Вия, но был и тот, кто не верил в ее слова. Эрик встал со своего места, в его руках появилась маска, и он, ничего не говоря, направился к выходу. «Брат, Эрик, ты куда? Мы же только начали. Еще даже горячие блюда не подали». Эрик обернулся и сказал: «Есть кое-что, что я хотел сделать. Я постараюсь вернуться, если нет, то не ждите меня. Брат, я с тобой». Маленькая Лилия также начала подниматься, но Эрик остановил их. «Останьтесь здесь, я сам со всем справлюсь». Юноша закрыл за собой дверь и вышел. Оказавшись на улице, он был словно призрак. Его тело быстро исчезло. Он направился к узкому закоулку, где было немного серо и мрачно. Там была девушка. Сейчас она сидела, прижавшись спиной к стене. Ее лицо было бледным и искажалось от сильной боли. Вия закрыла глаза и запечатала свою силу. Сейчас она была похожа на смертную, пораженную тяжелой болезнью. «Зачем ты пришел?» Эрик присел перед девушкой, протянув руку вперед. Он коснулся пальцами шеи. Глаза Эрика закрылись. Он сосредоточил свое внимание на теле девушки. Она не хотела этого и пыталась противостоять Эрику, но с запечатанной силой она была слишком беззащитна. Вия почувствовала, как его холодная энергия распространяется по ее энергетическим каналам и достигает сердца. Вия была зла. Действия Эрика были оскорбительны. Это почти то же самое, что и залезть к ней в дом и подглядывать, как она голая купается в ванной. Но Эрику было плевать. Он снял маску, и в его рубиново-красных глазах был неописуемый гнев. Девушка слегка съежилась, когда посмотрела в глаза юноши. «Это настолько серьезно. Долго ты планировала скрывать это от нас?» Голос Эрика был хриплым и страшным, как будто перед Вией стоял вовсе не человек, а какой-то демон. Она стала строгой. «Это тебя не касается, верно? Меня это не касается. Но я не из тех, кто будет так расточительно относиться к человеческой жизни. Кровь в твоем теле потеряла большую часть жизнеспособности. Твоя смерть лишь вопрос времени. Я советую тебе держаться подальше от фестиваля. Ты не вправе советовать мне. Я сама решаю, что мне делать. Да, ты сама решаешь, но к чему это ведет? Я вижу лишь смерть. Ты должна остановиться. Нет, я должна принять участие в фестивале. Ты меня не остановишь. Глупая девчонка, люди должны стремиться сохранить свою жизнь, а не истребить ее. Смерть – это конец, ты лишишься всего. Знаю, я уже сделала этот выбор. Да, ты сделала такой выбор, это ведь так просто. Черт бы тебя побрал, но ты не единственная, кто что-то потеряет. Мы, твои друзья, мы потеряем тебя, ты для нас далеко не безразлична. Но ты хочешь сказать, что тебе плевать на нас, на наше мнение и наши чувства? Тогда все те бравые речи, что ты толкала мгновение назад, были словесным поносом. Аура Эрика вырвалась мощным потоком, полностью подавив девушку. Знаешь, я очень безжалостный человек, но моя цель обязывает быть таким. Мне нужна сила. А для чего стараешься ты? Только не говори, что ты это делаешь только чтобы покрасоваться. Мол, какая я крутая, отдала свою жизнь ради одного поединка. Это отвратительно. Думаешь, другие оценят это? Твой отец и твоя мать будут убиты горем, они станут несчастны, потеряв своего ребенка. Ты их сокровище, потеряв тебя, они потеряют гораздо больше, чем кто-либо из нас. А для чужих, ты будешь просто мимолетным мгновением, которое вспыхнет как яркое пламя и тут же потухнет. Для них это не будет значить ровным счетом ничего. Взгляд девушки потемнел. Она опустила голову. Но едва ответ собирался сорваться с ее губ, как она почувствовала, как чьи-то теплые руки подхватили ее. Девушка тихонько вскрикнула, когда ветер стал свистеть в ее ушах. Мир проносился мимо нее, словно она летела на огромной скорости по оживленному городу. Эрик аккуратно держал Вию на руках и несся к медицинскому залу, где должны были находиться лекари, что займутся лечением девушки. Эрик ворвался в зал, где его встретил администратор в белом халате, похожем на плащ волшебников. Это было специальное одеяние, заставляющее лекарей выделяться на фоне других людей. Администратор был недоволен таким диким поведением Эрика. Он хотел высказать ему свои недовольства, но, заметив на его руках очень знакомую ему девушку, сразу запаниковал. «Ждите здесь, я сейчас позову старейшину медицинского зала». Эрик остался стоять, держа Вию на руках. Девушка посмотрела на Эрика. Его лицо снова было скрыто маской, и она не могла видеть эмоций на его лице. Сейчас он был обычным. Его сильная страшная аура была скрыта, но эта безмолвная тишина пугала Вию еще больше. Она попыталась спуститься. «Отпусти меня!» Эрик промолчал. Она попыталась снова, но и в этот раз безуспешно. Вскоре появился старейшина. Это была женщина лет 50. Она была немного испугана. «Прошу, следуйте за мной». Эрик проследовал за старейшиной. На четвертом этаже она привела их к роскошной палате. Там уже было подготовлено специальное магическое оборудование. Эрик нежно положил девушку на койку. Магический экран светло-зеленого цвета окутал ее. В этот момент бледное лицо Ви стало принимать более естественный цвет. А спустя час она уже выглядела здоровой, но внешний вид не означает, что она выздоровела. Это лишь показывает, насколько эффективна методика лечения, используемая лекарями. Эрик все так же стоял в стороне, прижавшись спиной к стене. Его маска скрывала лицо, потому никто не смог бы догадаться, чем занят Эрик. Может, ты ошибаешься? Нет, я уверена. Она лишь оттягивает время смерти, но это не излечит ее. Эрик мысленно общался с Мирой. Ответ женщины заставил Эрика разозлиться, но объектом была не Вея. В этот раз он был зол на свою беспомощность и бесполезность лекарей. Эта женщина показывает глупые фокусы. Она просто шарлатанка. Как такое вообще может быть, чтобы лекарь не справился с какой-то заразой? Эрик, это действительно считается болезнью, но это и не болезнь вовсе. То, что случилось с Веей, это физическое отклонение, которое заставляет ее тело разрушаться под действием собственной родословной, которая пытается пробудиться, но потенциал тела так мал, что она не может этого сделать, и в итоге родословная сжигает сама себя вместе с жизненной силой в крови. Когда ее родословная полностью исчезнет, то исчезнет вся жизненная сила, и, ты сам знаешь, что будет дальше. Ранее Эрик немного знал о болезни Ви. Мира скопировала воспоминания девушки и вкратце посвятила юношу в это дело. Эрик считал, что сможет найти способ лечения, но со своим пониманием медицины он был слишком безнадежен. Его единственной помощью была Мира. Она получила все книги по медицине, которые Эрик смог найти, но это было бесполезно. Она не нашла ничего нужного. Сейчас, видя, как плачевна ситуация, Эрик был в ужасном гневе. Его голова гудела от того нервного состояния, в котором он сейчас был. Через 2 часа магический экран исчез. Старейшина посмотрела на Эрика и спокойным голосом сказала: «С юной леди все будет в порядке. Сейчас ей нужен покой». Эрик понимающе кивнул и направился к выходу, но внезапно он услышал тихий хриплый голос: «Не уходи. Пожалуйста, побудь здесь». Старейшина посмотрела на Вею, а затем кивнула Эрику: «Постарайтесь не заставлять ее нервничать и проследите за тем, чтобы она не поднималась». Эрик остановился, он не хотел сидеть здесь, так как, глядя на девушку в такой безнадежной ситуации, он чувствовал бы себя еще хуже. Он бы предпочел провести больше времени в городской библиотеке или где-нибудь еще, где он мог найти ответы и решить, как можно вылечить эту странную болезнь. Но отказать Вее, особенно в ее положении, он не мог. Когда старейшина покинула комнату, Эрик снова снял маску. Его взгляд больше не содержал и капли гнева, но по какой-то причине он все еще был очень спокойным и хладнокровным. Возможно, из-за пережитого в башне смерти он уже стал далеко не таким, каким был раньше. Слишком много людей умерло там. Эрик придвинул кресло к койке и уселся в него. Не зная, о чем поговорить, в комнате воцарилась мертвая тишина. Эрик не знал, о чем поговорить с Веей. Он не был мастером хорошей беседы, а девушка хотела поговорить о многом, но не могла сделать первого шага. Вскоре, собрав всю свою волю в кулак, Вея повернула голову к Эрику и посмотрела на него. Юноша со скучающим лицом перебирал книгу, которую достал из своего метеоритного кольца. Это была книга о монстрах. О чем еще мог думать парень? Конечно же, о чем-то интересном ему. Монстры в этом мире были не только боевой мощью, но также они были показателем статуса и престижа, тем, чем мог похвастаться любой сильный эксперт. Приручение монстров – далеко не простое занятие, поэтому, чем сильнее монстр, тем больше славы он принесет своему хозяину. Это было как с дорогими машинами: чем она уникальнее, сильнее и дороже, тем круче себя ощущал ее владелец.